Возможно, с некоторым усилием она сумела бы, хоть поверхностно, понять его побуждение. Она уже потянулась к нему, к его броне, но сразу же отказалась от своей затеи и опустила невидимые бесплотные руки. Он заметил ее попытку, но ничем этого не выказал. По-прежнему молчал, сжимая факел. «Клавдий, я так боялась, что вы не придете». «Но знала ведь, что приду». «Клавдий, не верьте, что в души ведьм при инициации вселяется другое существо, что они меняются, перестают быть собой. Это неправда». Факел в его руке качнулся. «Ивга». «Да». «Ты знаешь, кто ты?» «Не может быть», — сказала она быстро. «Нет, это было бы слишком. Так не бывает». Он поднял глаза, и она вслед за ним. Пресс-знак почти полностью скрывался в узоре трещин. «Он мешал мне», — сказала она виновато. «Но это ведь ни о чем не говорит. Он мешал мне, и я его сломала. Мало ли что, новоинициированные ведьмы сильны. Я просто ведьма. Я обыкновенная ведьма, я...» По ходу тирады она постепенно теряла веру в собственные слова, а потому голос ее становился все тише, пока, наконец, не замолк. Клавдий молчал. «Клав», — сказала Ивга почти беззвучно, — «мне очень многое нужно сказать». «Говори». «Мир? Но он не такой, каким вы его видите, каким мы его с вами видели. Он другой, я не могу объяснить». Человек в дверях еле заметно вздохнул. «А не можешь, зачем и пытаться?» «Но вы же хотели...» «Что?» «Понять ведьм». Молчание. Ивга успела почуять, как неподалеку исходит тоскливым страхом дежурный по блоку. «Теперь не хочу». Он отвернулся. Ивге показалось, что он сейчас просто повернется и уйдет, и захлопнет за собой дверь. Вот уже сделал движение. «Клав!» Ее порыв был таким сильным, что она коснулась-таки его защиты. Бронированные пластины инстинктивно сдвинулись. Ивга отшатнулась. Клавдий медленно повернул голову. Нет, Ивге не надо было продираться сквозь его броню. Достаточно было просто встретиться глазами, чтобы понять, ему тягостно видеть ее в колодках. Ивга почти ощутила отраженную боль, свою собственную боль, преломленную в великом инквизиторе Вижны. «Клавдий, я не умею объяснить». «Молчи». «Не уходите». «Я здесь». «Клавдий, подойдите ко мне, пожалуйста». Он помедлил, потом аккуратно прикрыл за собой дверь, вошел и вставил факел в жирандоль. В полутьме глаза его сделались странно сосредоточенными, будто он напряженно складывал в уме многозначные числа. «Ивга, ты просто чудовищная. Я никогда в жизни не видел таких ведьм. Прости». Он поднял руку так, будто собирался посмотреть, который час, и привычным движением освобождал запястье из-под обшлага. Ивга вскрикнула. Будто стены камеры на мгновение сдвинулись и припечатали ее с четырех сторон. Задохнувшись от боли, она вдруг вспомнила, как в стенах горящего театра Клавдий Старш накрыл своей волей одновременно с десяток разнообразных ведьм. Боль ушла. Теперь она сидела в тесной клетке, бесплотной клетке, установленной его волей. Усилие, по-видимому, было не рядовым, потому что на лице великого инквизитора явственно блестели в свете факела бисерные капли пота. «Извини, я должен воспользоваться превосходством в силе, пока оно у меня есть, это превосходство». Он шагнул вперед, Ивга зажмурилась, и, не открывая глаз, ощутила прикосновение его ладони к своей собственной, онемевшей в колодках руке. «Ивга». Она хотела снять с него ощущение вины, явственно скользнувшее в этом еле слышном зове. Она хотела сказать, что отвратительные колодки уже почти не мешают, что еще несколько шагов по желтой змеиной спине, и она одолеет и клетку. Она совершенно искренне хотела об этом сказать, но вовремя прикусила язык. «Клавдий, ладно, только не уходите».